Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 30-е годы, Нью-Йорк. Центральный парк. Очень люблю бывать здесь. Я ученый. На природе мне работается лучше всего. Мне не нужна кабинетная тишина. Я умею концентрироваться. Брожу по аллеям, читаю стихи. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst den trüben Blick gezeigt. Почему по-немецки? Ну, это же Фауст. В переводах он многое теряет. А Гёте «Особый мир». Читая Фауста, я увидел свои главные изобретения. Да, именно увидел. Это всегда происходило неожиданно. Вначале вспышка света, а потом в сознании возникают геометрические образы, конструкции, идеи. Так я увидел вращающееся магнитное поле, принцип волновой передачи энергии и многое другое, о чем сейчас пока рано говорить. Так вот, эти вспышки появились у меня еще в детстве. Я родился далеко отсюда, в Сербии. Я был, мягко говоря, нервным ребенком. В темных углах мне мерещились великаны и злые духи, а на небе я видел ангелов и еще очень любил читать. Особенно по ночам при свечах. Спать. Мой отец был священником. Ему хотелось сделать из меня человека, то есть тоже священника. А я во время грозы не отрывался от окна. Все внутри меня бурлило. Я мечтал стать повелителем молний. И однажды заявил, что хочу учиться в политехническом на повели... То есть, ту, на физико-электро... Господи, что тут поднялось? Слышите? Это же язычество! Бесовщина! Да, мой отец дал мне понять, кто тут настоящий громовержец. Только через мой труп! А потом я заболел. Меня трясло в лихорадке, как под током. В округе ходила холера, врач сказал, что шансов у меня нет. И тогда в полубреду я сказал отцу, что если он мне разрешит учиться на повелителя молний, я не умру, потому что у меня будет цель. Он не поверил, но согласился. И я выжил. А вспышки так и остались. Но дело не только в вспышках. Воображение — это серьезная работа. Важно не отвлекаться на мелочи, видеть главное, пробиваться к нему до тех пор, пока идея не засверкает в вашем уме в полной ясности. А еще я могу крутить сальто-мортале прямо на улице. А вы сможете? Никола Тесла. Крупнейший физик. Инженер-электротехник, изобретатель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.